эту стратегию при замене одного фильтра более устаревшей модели на новую модель. Но надо сказать, что я столкнулась это в своей личной жизни, так скажем. У меня был данная система, и фильтр-барьер, и более устаревшие модели. Когда я пришла в магазин и хотела купить вот эту модель, мне было сказано, что она уже больше не выпускается, и мне пришлось купить новый фильтр вообще. Это вот стратегия сбора урожая. В данном случае большинство компаний использует данную стратегию, когда компания не только хочет вывести данную модификацию с рынка, но и запустить что-то взамен. Вторая стратегия – это стратегия сокращения рыночного присутствия. Название говорит само за себя. Эта стратегия применяется тогда, когда компания не меняет номенклатуру существующей продукции, но просто покидает рынки. Почему это происходит? Компания может покидать рынки по многим причинам. Во-первых, это какие-то межгосударственные решения, изменение законодательства, просто не выдерживает конкуренции и сворачивает свою деятельность на данном рынке, либо изменение макросреды, происходят какие-то политические, экономические сдвиги. Причин может быть много. Это не значит, что компания просто сворачивает свою деятельность, она просто уходит с данного рынка. И примером может явиться пивоваренная компания Molson Coors, которая вышла на российский рынок и построила фабрику в Калининграде. Но, к сожалению, ей пришлось сократить свое присутствие в России и уйти, потому что она работала совместно с компанией ПИТ, но произошла смена владельца, появилась компания Heineken, которая выкупила данную компанию, и компания Molson Coors поняла, что ей будет выгоднее сократить рыночное присутствие в России. И, собственно говоря, она покинула российский рынок. Следующая стратегия – это стратегия сокращения продуктовой номенклатуры. Она используется компаниями, когда компании остаются на традиционных рынках, но они сокращают номенклатуру, то есть они сокращают количество поставляемого товаров. Часто это происходит из-за того, что наблюдается низкая конкурентоспособность товара, либо же происходит то, что компания понимает, что она должна перебросить ресурсы на другую развивающую стратегическую бизнес-единицу. Если вы помните, мы говорили об этом, анализируя матрицу Boston Consulting. Так или иначе, компания просто сокращает номенклатуру товаров. Пример – это Можайский молочный завод в Москве. Если вы помните, раньше Можайский завод, который выпускает очень хорошие молочные продукции, был представлен целым рядом товаров. Это было и молоко, и ряженка, и простокваша, и многие другие продукты. Сейчас мы можем видеть только молоко. К сожалению, здесь нужно отметить низкую конкурентоспособность данного предприятия, несмотря на то, что продукция действительно отличается очень хорошим качеством, она все равно еще продолжает бутылировать молоко, разливать в бутылки, что в стеклянную тару, что уже является совершенно не современным подходом. И по цене данное молоко тоже оно достаточно дорогое, и сроки хранения естественности производства довольно низки. К сожалению, можно констатировать, что компания не выдержала конкуренции на московском рынке и свернула свое присутствие именно на данном рынке. Надо сказать, что стратегия сокращения продуктовой номенклатуры свойственна рынкам, которые достаточно конкурентным. И в данном случае мы можем видеть много российских товаров, и российских компаний, которые вынуждены были следовать данной стратегии, потому что это были локальные компании, которые выходили на более такие объемные рынки, они не выдерживали конкуренции. То есть это многие локальные компании, которые привозили свою продукцию в Москву, они не выдерживали конкуренцию и были вынуждены сократить продуктовую номенклатуру. Они присутствуют сейчас в одной или двух позициях на московском рынке. Следующая стратегия – это стратегия сворачивания бизнеса. Она заключается в прекращении поставок на какой-то рынок всех продуктов и организации, или же просто прекращается операции. Почему это происходит? Потому что компания либо продает свое место другой организации, либо тоже, она просто сворачивает свой бизнес. Но это происходит из-за, первое, из-за того, что либо это плохой менеджмент, либо это какие-то изменения в макросреде, опять-таки политическая среда, экономическая среда, изменения в других средах, это какие-то изменения какого-то законодательства, или же просто компания не выдерживает конкуренции. Ну, пример, это шведская компания Skanska, довольно известная компания, она планирует свернуть свою деятельность в России. Причиной явилась управленческие ошибки, то есть это внутренние ошибки компании, и вследствие этого компания понесла крупные убытки и вынуждена была свернуть деятельность, то есть она уходит с российского рынка. Итак, мы с вами рассмотрели две матрицы, это матрица роста и матрица стратегии спада. И тем не менее, мне хотелось бы вернуться к стратегии диверсификации. Если вы помните, в матрице Анцова последний квадрат занимает стратегия диверсификации. Иными словами, это производство новых товаров, выход на рынок, на новый рынок с новыми товарами. Но стратегия диверсификации, если вы помните, это направлено на то, что компания уходит совершенно в другие сферы, не связанные с существующим бизнесом. И мы можем выделить два вида диверсификации, два вида вообще приобретений, дивергентные и конвергентные приобретения. Мы о них поговорим. Дивергентные приобретения или чистая диверсификация, как говорит Ламбен, направлены на выход в новые для предприятия области рыночной деятельности, которые совершенно не связаны с ее настоящей деятельностью. Но цель обычно стоит, конечно, в том, чтобы расширить портфель, присоединить какие-то новые совершенно стратегические бизнес-единицы, или просто его обновить. Ну, цель расширения присутствия на рынке или рынках и, конечно, расширение воздействия. Ну, надо сказать, что примеров чистой диверсификации не так много, потому что компании, не все компании решаются на чистую диверсификацию, потому что это действительно достаточно большой риск. Компания должна обладать очень большим потенциалом для того, чтобы решиться на чистую диверсификацию. Даже компания Yamaha не занимается чистой диверсификацией, потому что она все-таки работает в одной области, да? Если это, мы говорим о гитарах и роялях, это музыкальный инструмент. Если мы говорим о мотоциклах, все равно это товары какого-то, так сказать, потребительского назначения. Да? А вот пример чистой диверсификации: промышленник Сергей Пугачев приобрел французскую сеть элитных магазинов и ресторанов Hedyard. Но, тем не менее, Пугачев уже является владельцем компании ОПК, которая является одной из ведущих компаний в области управления инвестициями. То есть мы видим, что здесь произошла чистая диверсификация, и господин Пугачев решил просто приобрести совершенно другое направление для того, чтобы, наверное, усилить свое присутствие на других рынках. Но опять же таки я хочу повторить, что это должна быть очень крупная компания с очень большим финансовым, инвестиционным потенциалом для того, чтобы решиться на чистую диверсификацию. Но кроме чистой диверсификации, кроме вот дивергентных приобретений, еще существует другой тип приобретений или конвергентные приобретения. Иными словами, концентрическая диверсификация. Это при ней происходит то, что компания выходит за рамки производственной цепочки, внутри которой она действовала, и ищет новые виды деятельности, но которые, тем не менее, дополняют существующий уже технологический процесс или коммерческий процесс. И в данном случае компания преследует эффект синергии, иными словами, объединение каких-то процессов и получение усиленного процесса, да, ну, синергетический эффект, самый лучший вообще пример синергетического эффекта – это оркестр, да, когда инструменты звучат по отдельности, они звучат по отдельности, когда они звучат в оркестре, мы слышим совершенно другую мощь и звук. Например, надо сказать, что очень вот, говоря о концентрической диверсификации, мы видим много примеров ее, особенно после перестроечный период, когда российские предприятия вынуждены вынуждены как-то выживать, налаживали выпуск каких-то товаров или какой-то продукции, которая непосредственно не была связана с выпуском ее традиционной продукции, но тем не менее была как-то связана с производственной цепочкой. Ну, например, Кировский завод в Санкт-Петербурге, известный завод, который выпускал тракторы «Кировец», он в 90-е годы наладил выпуск городских автобусов, и многие городские автобусы сейчас выпущены на этом заводе. Ну, как видите, конечно, трактор и автобус, они не являются, так сказать, родственными механизмами, но тем не менее, она вышла за рамки производственной цепочки, но она все-таки стала выпускать продукцию, которая каким-то образом все-таки связана с основным видом ее деятельности. Как мы уже говорили, одной из возможностей предприятия является именно диверсификация, но существует еще два других вида. Одним из видов является интегрированное развитие, иными словами, присоединение компании, предприятия для того, чтобы упрочить свое положение на рынке. И интеграция имеет смысл, когда предприятие намерено повысить свою рентабельность и контролировать различные стратегические бизнес-единицы или звенья в цепи производства и продажи товара. Надо сказать, что интеграция также существует в различных видах. Прежде всего, это интеграция вперед, интеграция назад, и вертикальная интеграция, и горизонтальная интеграция. Ну, мы рассмотрим сейчас эти типы и подтипы интеграции. Вертикальная интеграция назад. Что такое вертикальная? Вертикальная интеграция означает, что компания присоединяет себе, то есть именно покупает какое-то предприятие, которое либо оно связано с общей цепочкой, но оно либо связано на предшествующей стадии, либо на последующей стадии. Так вот, если мы говорим о вертикальной интеграции назад, это компания принимает на себя руководство предприятием предшествующей стадии производственной цепочки для обеспечения гарантированного качества и количества поставляемой продукции. Но надо здесь сказать, что вертикальная интеграция назад, она может быть еще описана в... посредством другого процесса в маркетинге, а именно построения вертикальных маркетинговых систем или каналов распределения, когда компания интегрируется с другими компаниями для того, чтобы осуществлять маркетинговую деятельность, начиная от производства и заканчивая распределением продукции. Но в данном случае, если мы говорим о вертикальной интеграции назад, то компания выкупает какие-то компании, которые являются поставщиками компании. Да? Для чего? Для того, чтобы, опять-таки, контролировать весь процесс, для того, чтобы иметь доступ к новым технологиям, и для того, чтобы защитить данный рынок от конкурентов. Ну, хорошим примером здесь будет ЗАО «Baltimore Holding». Как известно, компания «Baltimore», она выпускает продукцию, пищевую продукцию, это кетчуп, это соусы, это майонез, это переработанные консервированные фрукты и овощи. И что сделала компания? Она выкупила не только поля, на которых растут эти помидоры, то есть ей уже принадлежат фермерские хозяйства, но также и выкупила компании, которые занимались производством тары. Также компания выкупила транспортные компании, которые занимаются перевозкой этой сельскохозяйственной продукции на заводы, которые перерабатывают данную продукцию. Иными словами, компания произвела процедуру интеграции назад, и теперь мы видим, что весь процесс, технологический процесс, выстроен в одну цепочку и находится под контролем ЗАО «Baltimore Holding», то есть компания организовалась в холдинг. Вертикальная интеграция вперед, собственно говоря, это интеграция с предприятиями последующей стадии производственной цепочки для того, чтобы тоже гарантировать продажи продукции и лучшее распределение. Можно сказать, что можно привести много примеров вообще интеграции вперед. Например, это компания «Роснефть», которая не только имеет, добывает нефть, да, перерабатывает нефть, хранит нефть, но также имеет свои колонки, да, в различных странах. Это другие, это также компании, которые занимаются переработкой и производством топлива. Это Лукойл. Например, у Лукойла, как и у Роснефти, существует очень большая сеть бензоколонок не только в России, но и в странах Европы. В Литве, в Венгрии, в Польше и также даже в США. Иными словами, вот присоединив, интегрировав в свою систему вот эти компании, которые занимаются, собственно говоря, уже доставкой топлива потребителям, компания осуществляет контроль и лучшее доведение продукции до потребителей. Ну, я уже говорила о том, что построение вертикальной маркетинговой системы – это, собственно говоря, тот же самый процесс, только с другого угла зрения. Поэтому надо сказать, что построение франчайзинговых компаний, которые и являются вертикальными маркетинговыми системами, это интеграция вперед. Ну, компания «Фраше» всем известна, особенно дамам, компания, которая исследует, производит продукцию, парфюмерная и парфюмерная продукция, она также доводит ее до потребителей посредством своих точек, да, то есть, иными словами, она открывает магазины во всех странах, это франчайзинговая компания, и действуя под эгидой Yves Rocher, они продают продукцию Yves Rocher. Надо сказать, что часто компании объединяют два процесса вот, интеграции и вперед, и назад. И многие компании, особенно компании, которые занимаются производством, переработкой нефти, они, можно сказать, они осуществляют интеграцию и вперед, и назад одновременно. А теперь мы рассмотрели с вами интеграцию вертикальную, вперед и назад. Перейдем к горизонтальной интеграции. Это еще один тип интеграции. Горизонтальная интеграция и стратегия имеет совершенно другую перспективу. Какова цель? Это усилить позицию компании путем поглощения и контроля других компаний, конкурирующих компаний, для увеличения доли рынка, естественно, для обеспечения лидерства, ну и, конечно, для получения большей прибыли. Ну, для реализации горизонтальной интеграции компания ставит задачи по нейтрализации существующих конкурентов. Мы видим много примеров, когда происходит слияние компаний, и иногда это слияние происходит по обоюдной договоренности, как PricewaterhouseCoopers Librand, две большие компании слились, это тоже горизонтальная интеграция. Ну, либо вот пример очень такой классический, это слияние двух автомобильных гигантов Daimler-Benz, да, и Chrysler. Ну, можно привести много примеров. Я могу вам привести пример из, например, две компании в Литве, две сети супермаркетов, Максима и Саулюти. Саулюти была более мелкой сетью, она была поглощена компанией Максима, и теперь в Литве распространена одна сеть, это Максима, которая представлена вот различными видами магазинов. Но, тем не менее, компания поглотила другую компанию, более мелкого конкурента, для того, чтобы расширить свое присутствие. Безусловно, это интеграция. Ну, таких примеров много, и, собственно говоря, если мы посмотрим на какой процент вообще вот видов интеграции, то горизонтальная интеграция, наверное, займет больше 50 или 60%, потому что это самый такой логически обусловленный процесс бизнеса, поглощение более слабого конкурента для упрочения своих позиций и для занятия более крупной доли рынка. Все вот эти стратегии могут быть представлены в матрице внешних приобретений. Итак, мы видим здесь два различных процесса – диверсификация и интеграция. Мы видим новые области и старые области. Итак, мы видим в диверсификации два процесса – это дивергентные приобретения и конвергентные приобретения, о чем мы говорили только что. И мы видим интеграции, два вида интеграции – вертикальная интеграция и горизонтальная интеграция. Ну, что дает нам матрица внешних приобретений? Она дает нам просто матричный подход и наглядность, и мы видим, так сказать, как компании могут расширять свое присутствие на рынке. Ну, я опять-таки хочу повториться, что существует, вы помните, третий способ расширения роста, а именно расширение за счет внутренних резервов. Но в данном случае он не входит в матрицу, потому что он является таким достаточно незначительным видом расширения роста, потому что основной удар падает на либо диверсификационную деятельность, либо на интеграционную деятельность. Уважаемые слушатели, коллеги, кроме проанализированных выше стратегий, Жак-Жан Ламбен, следуя Майклу Портеру, выделяет три базовых стратегии: доминирование или лидерство по издержкам, дифференциации и концентрации. То есть мы рассмотрим эти три основных стратегии в рамках конкурентных стратегий. Стратегия лидерства за счет экономии на издержках. Ну, естественно, из-за названия ясно, что происходит, что является целью данной стратегии. В центре внимания этой стратегии это низкие издержки по сравнению с конкурентами. Компания всячески осуществляет тщательный контроль за постоянными расходами. Это расходы, это инвестиции, это расходы на производство, это расходы на разработку дизайна, разработку новых товаров, разработку упаковки, это пониженные бытовые рекламные издержки и тому подобное. Ну, надо сказать, что эту стратегию используют многие компании, но то, что наиболее вот яркий представитель данной стратегии, это компания IKEA. Если мы посмотрим, что вся вообще философия данной компании, она жиждется на стратегии лидерства за счет экономии на издержках. Собственно говоря, сама философия данной компании основана на том, что человек, потребитель, покупатель приходит в магазин, выбирает себе модель, дальше идет на склад и сам себе собирает мебель, сам ее довозит домой и сам ее собирает. Иными словами, компания снижает цены за счет экономии на издержках. И в данном случае она манифестирует свое конкурентное преимущество как экономия на издержках. Но, конечно, надо сказать, что многие компании, которые не такие крупные, как IKEA, тоже действуют и следуют данной стратегии, но это компании, которые не могут выйти на рынок с очень качественными, например, товарами. Или же это мелкие компании, которые не могут конкурировать с более крупными компаниями, и они тем самым выигрывают за счет того, что снижают издержки, а тем самым снижается цена. Но в случае узкого диапазона рыночной деятельности и, следовательно, конкурентной борьбы, мы можем видеть модификацию данной стратегии. Это стратегия фокусировки на издержках. Иными словами, компания просто фокусируется на издержках и тем самым производит товар не очень высокого качества. Ну, надо сказать, что стратегия фокусировки на издержках — это китайские компании, которые производят такую продукцию ширпотреба. К сожалению, это та самая стратегия, или к счастью. Стратегия дифференциации – это другая стратегия, вторая стратегия. Эта стратегия является одной из основополагающих стратегий маркетинга. Вообще суть данной стратегии заключается в том, что товару придаются отличительные свойства или характеристики, которые важны для потребителя. То есть потребитель посредством дифференциации, посредством каких-то отличительных свойств и качеств товара – это может быть цена, это может быть качество, это может быть упаковка, это может быть распределение, весь комплекс дифференцирует данный товар от другого. Ну и тем самым компания старается создать, конечно, монополистическую конкуренцию благодаря своим отличительным характеристикам, но ей не всем компаниям это удается. Надо сказать, что дифференциация товаров — это сейчас повсеместная, собственно говоря, стратегия. Сейчас нет ни одной компании, которая бы не использовала данную стратегию. Но по выражению Котлера, дифференциация достаточно легко достичь, но ее очень сложно удержать. Иными словами, вы можете действительно придумать какой-то ход и действительно сделать свой товар или услугу дифференцированными от ваших конкурентов. Но если же это отличительное свойство будет очень удачным, то, конечно, конкуренты не применут этим воспользоваться. И дифференциацию очень сложно удержать. То есть, иными словами, дифференциация непосредственно связана с конкурентным преимуществом, как вы понимаете. Но я могу вам привести много примеров. Например, если мы возьмем мобильные телефоны, как вы помните, первой компанией, которая выпустила мобильные телефоны, была компания Motorola. Это было ее, действительно, она следовала этой стратегии дифференциации, она дифференцировала себя путем производства вот совершенно нового товара. Но, как вы видите, сейчас существует громадное количество телефонов, и если мы не посмотрим на логотип, который нарисован на телефоне, иногда мы можем даже не понять, что за бренд перед нами, потому что и дизайн похож, и какие-то похожие функции и тому подобное. Ну, конечно, если мы возьмем, например, компанию Nokia, у нее существует определенная дифференциация вот это вот, от конкурентов, определенное меню, которое отличает данный телефон от телефонов конкурентов. Надо сказать, что в сфере услуг вот эта стратегия дифференциации очень сильно и часто используется, и, я повторяю, ее действительно сложно удержать. Дифференциация, я хочу еще раз повторить, может принять совершенно различные формы. Это комплекс маркетинга, это цена, это продвижение, это продукт, это распределение, это также дизайн, это также послепродажный сервис, это все технологические инновации и модификации, это внешний вид и тому подобное. Следующее, о чем мне хотелось сказать, что дифференциация, как и лидерство по издержкам, защищает организацию от конкурентных сил. Но надо сказать, что дифференциация помогает по отношению к прямым конкурентам, помогает компании отгородиться от конкурентов тем самым, что компания выращивает своих лояльных или приверженных потребителей. Также компания, которая дифференцируется на рынке, она уменьшает чувствительность к цене, потому что по проведенным исследованиям лояльные потребители того или иного бренда менее чувствительны к цене. Если компания повышает цену, лояльные потребители не склонны переходить к конкурентам, потому что они привержены данной марке. Ну и, конечно, стратегия дифференциации, так же, как и лидерство по издержкам, защищает от товаров-заменителей. Но надо сказать, что стратегия дифференциации защищает от товаров-заменителей в большей степени, чем, конечно, стратегия лидерства по издержкам. Надо сказать, что стратегия дифференциации требует значительных инвестиций. Но это понятно, потому что компания все время должна модифицировать, улучшать свой товар, и все время необходимы дополнительные инвестиции. И если мы вспомним первую часть нашей лекции, а именно портфельный анализ, вот в данном случае портфельный анализ нам и помогает понять, откуда взять эти, собственно говоря, средства с дойных коров, какие стратегические бизнес-единицы являются дойными коровами и куда перебросить эти средства. Надо сказать, что для широкого диапазона деятельности стратегия принимает вид стратегии получения дифференциального преимущества, а для узкого диапазона эта стратегия дифференциации принимает вид стратегии сфокусированной дифференциации. Иными словами, компания фокусируется только на определенном каком-то своем преимуществе. Например, если мы возьмем кафе, которые располагаются в высших учебных заведениях, то вот мы здесь видим, конечно, стратегию сфокусированной дифференциации. Какая это фокусированная дифференциация? Это быстрота, это знание расписания студентов, это качество вот этой вот еды. Ну, собственно говоря, безусловно, если мы посмотрим шире, то мы увидим, что очень многие компании также обладают вот этими дифференционными качествами, но именно знание может быть расписание, знание пожеланий студентов и преподавателей являются такими параметрами, которые компания следует, следуя стратегии сфокусированной дифференциации, и будет получать прибыль. Ну, мы можем рассмотреть пример, более широкий пример стратегии получения дифференциального преимущества на примере компании Samsung. Компания Samsung – одна из ведущих компаний производства бытовой техники, мобильных телефонов и тому подобное. Она была образована в 1968 году, и она является, как уже сказала, одной из ведущих компаний. И, безусловно, она ведет очень усиленную конкурентную борьбу со своими конкурентами, такими как Motorola, Nokia и другими производителями. Но Motorola и Nokia являются основными конкурентами компании Samsung. Надо сказать, что по мнению самих аналитиков компании Samsung, интересен тот факт, что именно отличительные характеристики сотовых телефонов Samsung заставили компанию Nokia улучшить и расширить спектр своих мобильных телефонов. Хотя для этого момента финская компания Nokia не прилагала особых усилий, она делала упор на качество товаров и оставалась монополистом. Надо сказать, что в чем проявляется вот эта вот стратегия дифференциации компании Samsung, в том, что она выпускает очень большой спектр, большую номенклатуру сотовых телефонах. Иными словами, можно сказать, что вот эта стратегическая бизнес-единица, да, мобильные телефоны, представлена очень большим номенклатурным рядом. И компания Samsung постоянно производит модификацию, да, замену одних моделей другими моделями. Также является отличительным или дифференциальным преимуществом компании Samsung является то, что компания выпускает большой спектр телефонов мобильных, рассчитанных на разные сегменты, которые обладают схожими характеристиками к тому же. То есть, иными словами, человек, который обладает небольшим количеством денег и нуждается в очень простом каком-то надежном аппарате, может приобрести вот этот телефон, так же, как и, собственно говоря, человек, который обладает значительными средствами, хочет купить очень такую навороченную модель. Но в данном случае по дизайну телефоны не будут так сильно отличаться, и поэтому вот эти разные совершенно сегменты не будут чувствовать никакого ущемления и тому подобное. И каталог телефонов Samsung настолько широк, что ни один другой производитель не может похвастаться такой продуктовой линией. Мы поговорили о стратегии дифференциации, мы с вами рассмотрели два подвида этой стратегии. Это стратегии получения дифференциального преимущества и сфокусированной дифференциации. Мы с вами рассмотрели примеры сфокусированной дифференциации на примере столовых или кафе в высших учебных заведениях и стратегии получения дифференциального преимущества на примере компании Samsung. И сейчас перейдем к рассмотрению стратегии сфокусированной дифференциации. Ну, например, сеть аптек столицы Medical, которая оперирует, работает в Москве достаточно успешно, стала использовать данную стратегию среди аптек Москвы. То есть она фокусировалась на определенном рынке. Она предложила своим клиентам доставку товаров на дом, начиная от суммы 300 рублей. Вот, и заняла лидирующие позиции, начиная с 99 года до 2004 года. Но почему стоит вот эта цифра? Дело в том, что вот это вот дифференциальное преимущество, о котором я говорила, которое легко завоевать, очень сложно удержать. И сейчас мы видим, что все крупные сети и некрупные сети предлагают данную услугу. Иными словами, доставку лекарств по Москве через курьерскую, посредством курьерской службы, начиная от определенной суммы. То есть, иными словами, вот данная компания, она уже потеряла дифференциальное преимущество. Да, безусловно, те лояльные клиенты, которые пользуются услугами данной столичной сети, аптечной сети, безусловно, знают и пользуются ей, но, тем не менее, вы можете воспользоваться и совершенно точно аналогичной услугой у других аптечных сетей. Ну, и то же самое доставка товаров, если первым на рынок вышел магазин «Седьмой континент» в пуле «Семь семерок». Сейчас данную услугу, доставку товаров посредством курьерской службы, осуществляет очень много магазинов. Поэтому, опять же таки, вот данная стратегия, она очень опасна с точки зрения того, что все время надо быть на чеку, все время надо искать новые дифференциальные преимущества. И все время надо как-то модифицировать данную стратегию, чтобы получать какую-то прибыль. Надо сказать, что все вот эти стратегии, они нашли отражение в матрице базовых стратегий завоевания преимуществ. Мы видим здесь четыре основные стратегии: лидерство в области издержек, которые мы сейчас с вами рассмотрели,